«Да как ты не видишь, Питер? Если здесь есть человек, который грабит банки и стреляет в людей, то с Анной могло случиться что-то ужасное. Ты сам назвал ее любопытной Варварой. Такой она и была. Ей всегда нужно было все знать. Я ее за это и жалела. И думала, что это потому, что у нее нет семьи и собственных интересов. Как ты не видишь, что при ее въедливости и настырности она могла что-то обнаружить? Разве не понятно, что она дала кому-то основание от нее избавиться?» Питер вынул руки из карманов и схватил ее за запястье. «Допустим, это правда. Допустим, она доигралась до того, что ее убили. Я в это ни секунды не верю, но, допустим, она убита. И что ты будешь делать? Будешь совать свой нос туда, куда не просят? Чтобы тебя тоже убрали? А это, возможно, сама знаешь, если ты будешь усердствовать и если в колонии имеется тайный убийца. Ты полагаешь, что я позволю тебе в это вляпаться? Так вот не рассчитывай. Не позволю». «Отпусти руки!» Он словно бы ее не слышал. «Это дело полиции. Нет ничего такого, что ты могла бы сделать. Живи ты хоть месяц. А вот и есть. Что же?» Если бы она была в более спокойном состоянии, или если бы он не держал ее за руки, она, может быть, и промолчала, но в ней кипела злость, которую непременно нужно было выплеснуть. «Кто-то должен найти Анну. Уже 5 месяцев от нее никаких вестей. Может, она умерла или ее убили. Меня преследует вот что. Она могла что-то обнаружить, и ее заперли в нежилой части дома. Туда никто не ходит, кроме этого Кредока. Та часть дома всегда заперта, якобы из-за опасности для детей. В таких домах бывают подвалы. Что, если Анну там заперли? Как я могу уехать?» «Я думала об этом всю ночь. Может, она заперта в подвале, а все говорят так же, как и ты. О, она просто решила больше не писать. Я все время думаю об этом. Мы по утрам встаем, выходим, приходим, едим, и никому нет дела до того, жива она или нет. Питер, не уговаривай. Я должна что-то делать. И кто-то идет, отпусти меня, а то закричу». «И обвинишь меня в насилии?» Она быстро сказала совсем другим тоном. «Это пошло бы тебе на пользу. Питер, пошли. Там действительно кто-то идет». Из леса вышел Джон Робинсон. Он сразу понял, что нарвался на ссору. Томазина была в слезах, глаза ее горели злобой и стали еще ярче при его приближении. Обломный сучок и стоптанные листья на участке земли между ней и молодым человеком, он без труда пришел к правильному заключению, что это были отнюдь не объятия. Мисс Томазина Эллиот потирала кисти рук. Значит, парень держал ее, а теперь отпустил. Нужно разобраться, не было ли это покушением на насилие. Он слегка свернул с пути, подошел и улыбнулся. «Прогуливайтесь после того, как нас поджаривала полиция? С вершины этого холма отличный вид. Вы там не были?» Он говорил приветливо, и деревенский выговор сейчас почти не чувствовался. Томазина с удовольствием отметила, что может беспечно улыбнуться и сказать: «Да, вид восхитительный. Дети меня туда водили. Сегодня на это не было времени. Нам с Питером пора возвращаться». «Ага, значит, парень ее друг». Мистер Робинсон принял это к сведению и, посвистывая, продолжил путь. Томазина пошла назад под горку быстрым шагом, не оглядываясь, чтобы проверить, идет ли за ней Питер. Она не побежит, потому что он побежит следом за ней. Она просто пойдет как можно быстрее, не будет оглядываться и не скажет ему ни единого слова. Но когда, завидев коттедж сестер Тремлет, она изменила своему намерению и оглянулась, Питера Брэндона она не увидала.